согласились участвовать в готовящейся операции добровольно. Можете еще отказаться. Потом будет поздно. Итак, кто раздумал? Никто не дрогнул. Даже Глен, все время ворчавший, что сыт по горло этим борделем, не шелохнулся. Вдруг поднялась чья-то рука. «Ваше имя, сержант?» — спросил Тибетс. «Сержант Арон Капланович, сэр». Официально отрекомендовался Арон. «Понимаю. После того, что вы услышали, вы вправе выбирать». «Нет, господин полковник, после того, что я услышал, я должен доложить, что наш лагерь уже на мушке у агента Воси». Тибетс с недоумением посмотрел на сержанта. «Вы уверены?» «Совершенно уверен», — ответил Капланович. «Они нас хотят здесь уничтожить, отравить. А вот и доказательства». Он показал дохлую крысу. «Я накормил это бедное создание нашим обедом, и оно тут же сдохло». Он потряс крысу за хвост. Зал взорвался смехом. Полковник прикусил губу. «Спасибо за бдительность, сержант. Примем меры, чтобы кухня перестала работать на врага». Атмосфера в зале значительно потеплела. «Я так понимаю, что, несмотря на плохую кухню, все остаются». Тибетс обвел глазами зал. «Так вот, на тот случай, если у вас возникнет какой-либо конфликт с другими воинскими властями, вам поможет пароль «Серебряный поднос». Употреблять его лишь в случае настоятельной необходимости. Нарушить это правило в перспективе все та же Аляска. А сейчас всем будет дан двухнедельный отпуск для прощания с родными. Это последний отпуск до самой победы. Советую как следует использовать его. Возвращение на базу 6 октября в 8 вечера. Успеха, ребята!» — закончил он. Узнали они немного, но грядущий отпуск поднял настроение. Боб Фултон, задумавшись, остановился у входа. «Ребята, хочу последовать совету Тибетса, раз уж рекомендовано использовать отпуск на полную катушку. Я женюсь». «А Кэт об этом знает?» — спросил Говард Стэнфорд. «Узнает. Затем и отпуск дан. Это касается не только твоей сестры, но и тебя». «Подожди, дай собраться с мыслями. Было б что собирать», — перебил его Боб и повернулся к Рику. «Приглашаю тебя на мою свадьбу с сестрой этого чудовища. Дня и часа операции и выдать не могу, потому что сам не знаю». «Спасибо, Боб», — ответил Рик, озабоченно поправив пилотку. «Только никаких только, капитан. Это приказ. На базе ты командуешь, в отпуске я». «Окей», — согласился Рик. Сразу же после совещания полковник Тибетс покинул Вендауэр и отправился в Лос-Аламос, где планировалось закрытое совещание. Генерал Лесли Гроувс, посвящая Тибетса в план сбрасывания первой атомной бомбы, не смог объяснить всех технических деталей. Тибетс надеялся уточнить их с учеными, уже примерно с год работающими в Лос-Аламосе над созданием атомной бомбы под руководством Роберта Оппенгеймера. Выбирая именно Тибетса для выполнения этого ответственного задания, Гросс исходил не только из его успехов в личных качеств. Поль Тибетс был одним из самых знаменитых асов, первыми обрушивших на немцев бомбовые удары. Он перевозил на своем борту в Гибралтар генерала Эйзенхауэра во время подготовки плана высадки союзников в Северной Африке. Именно он прославился своим лихим приземлением во время бомбардировки аэродрома в Алжире.